кто сидел в кресле со всевидящим оком, и в который раз подумал, что короля и правда играет свита. Встретил он этого человека на улице или в каком-нибудь офисе, он бы никогда не поверил, что это обычный мужчина средних лет является гроссмейстером великого общества иллюминатов. Даже сейчас такое верилось с трудом. Иллюминаты от этого слова несло запахом пыльных книг и скукой музеев. Трудно было представить, что они все еще существуют и действуют, строят планы. Пимпс вздохнул и прикинул, что именно на это рассчитывают мудрецы, собирающиеся в этом зале. Их считали масонами, их путали с розенкрейцерами, но они не были ни теми, ни другими. Не были, хотя порой охотно спрятались за ими спинами и чужими именами. В любой книге по истории тайных обществ можно было прочесть, что в конце 18 века немецкий ученый Адам Висгаупт, разочаровавшийся в своих наставников и иезуитов, решил создать орден, призванный воспитать новые поколения немцев, свободных от традиционных уз монархизма и католицизма. Поговаривали, правда, что есть существуют тайные писания, надежно хранящиеся посвященными внутреннего круга и доказывающиеся, что Висгаупт вовсе не является основателем. Орден иллюминатов, хранителей света, был создан еще древними ариями около 5000 лет назад. Именно от ариев иллюминаты заимствовали странные сказания о великом титане Ринтре, вступившем в бой со скелетом Юрайзеном и воссоединившем небо и ад. Впрочем, такие легенды о давних корнях охотно поддерживались всеми закрытыми обществами. И древние арии казались скептиками столь же нереальными, как строительство Соломонова храма Хирам, основатель масонский орден. Иллюминаты не спорили и не пытались ничего доказывать. Как бы там ни было, но Висгаупт основал достаточно мощную и разветвленную организацию явно экстремистского толка, основанную на беспрекословном подчинении нижестоящих членам вышестоящим. Взяв за образец структуру масонских лож, основатель иллюминатов разбил организацию на 13 степеней, которые делились на высшую и низшую категории. К низшей относились степени новичков, минервала, младшего иллюмината, старшего иллюмината. Высшая включала степени ученика, подмастерья, мастера, шотландского оруженосца, шотландского рыцаря, жреца, принца, мага-философа и короля. И это было тоже не ново. Каждое закрытое общество – небольшая армия. Впрочем, далеко не всегда небольшая. Проходя через каждую ступень, иллюминат должен был освободиться от определенных недостатков и приобрести качества, необходимые для полноценного члена ордена. Представление о целях и задачах общества он получал небольшими порциями. На более высокой ступени все более сокровенные сведения. Вступая в члены ордена, неофит сначала обязан был научиться подчиняться вышестоящему, контролировать свои мысли и поступки, следить за окружающими и доносить на них собирать сведения, необходимые для иллюминатов. Здесь явно сказалась многолетняя практика общения Висгаупта с иезуитами. Великое правило. Младший всего лишь труп в руках старшего, всегда нравились вождям любого уровня. Зато некоторые ритуалы и обряды были позаимствованы явно не у иезуитов. Поговаривали, что они из культовой практики древних ариев, основателей ордена. Скептики не верили, а иллюминаты не спорили и не пытались что-либо доказывать. Для того, чтобы быть посвященным в степени жреца, следовало одержать победу разума над собственным мелким тщеславием и эгоизмом. В ярко освещенном зале гроссмейстер предлагал испытуемым выбрать из символических предметов тот, который более всего нравился претенденту. На столе лежали корона, кинжал, королевская мантия, красный пояс и льняная тюника. Того, кто предпочитал символы королевской власти, судьи признавали человеком, неспособным побороть личные амбиции. Выбравший же красный пояс считался пригодным к дальнейшему продвижению в иерархии иллюминатов и достойным для приобщения к высшим тайнам ордена. Над подобными обрядами посмеивались, иллюминаты и не пытались спорить. На час с просветительских лозунгов, таков уж был век 18, век просвещения, иллюминаты быстро пришли к мысли о необходимости низвержения существующих в Европе порядков и режимов. Великий авантюрист Калиостро, встречающийся с руководителями иллюминатов, свидетельствовал, что в планах общества входило свержение французской монархии, поход на итальянские государства и лишение папства светской власти. «Мы должны уничтожить все слепо и без разбора», – писал Вейстгаупт в своих дневниках, с одной единственной мыслью – как можно больше и как можно быстрее. И это было не ново. Более того, иллюминаты оказались странно неосторожными и откровенными по сравнению с теми же масонами, никогда не выдававшими своих тайн. Неудивительно, что деятельность иллюминатов вызвала серьезную озабоченность у германских властей и ортодоксальной церкви. 20 июня 1784 года Курфюрст Баварский издал указ о распуске всех тайных организаций на территории княжества. Вейстгаупт вынужден был сбежать из страны. 2 марта 1785 года последовал новый указ, уже конкретно против иллюминатов. Руководящая верхушка общества была арестована. В печати появился ряд разоблачительных документов, открывавших истинное лицо светоносцев. Просуществовав всего 8 лет, орден ушел в небытие. По крайней мере, так было написано в пыльных книгах. Правда была в том, что орден действительно исчез из людских глаз. Но вот уже 200 лет маятник времени отчитывал тайную историю иллюминатов. Власть придержащие ошибались, наивно полагая, что от ордена может так просто и легко избавиться несколькими указами, как от средневековых тамплиеров, упраздненные повелением папы и короля Филиппа Красивого. Впрочем, поговаривают, что и с тамплиерами все было не так просто. Иллюминаты, считавшие себя носителями знаний древних ариев, имели достаточно сил и средств, чтобы выжить. «Великая сила нашего ордена», – поучал собратьев непокорный Вейстгаупт, – «состоит в его маскировке. Никогда и нигде не допускайте, чтоб он выступал под своим именем, но всегда под другим именем и видом деятельности. Чему-чему о маскировке светоносцы научились». Сколько глобальных политических кризисов и катастроф было осуществлено ими из-за кулис за эти 2 века, не перечесть. Да никто и не пытался, ведь ордена официально не существовало. В средствах иллюминаты не стеснялись, денег хватало. Всегда находились доброходы толстосумы, желавшие поддержать благие начинания ордена. Среди фамилий, фигурировавших в списке дарителей, если подобный список действительно существовал, были зафиксированы такие, что пожелая иллюминаты обнародовать оные, разразился бы еще один, возможно, крупный финансовый кризис. Далеко не все пожертвования были добровольными. Вокруг всегда лежит много чужих денег, которые легко можно сделать своими. Но не в деньгах был смысл. Деньги – это всего лишь инструмент, необходимый для достижения вожделенной цели. А целью иллюминатов, как ее сформулировал еще Вейстгаупт, было мировое господство. Не ново, но всегда убедительно. Некоторое время назад фортуна предоставила светоносцам новый шанс, из тех, которые выпадают раз в несколько тысяч лет. А если точно, то раз в 5000. И судьба проекта сейчас во многом зависела от этих 2 англичан, стоящих перед членами внутреннего круга. Гроссмейстер, насупившись, смотрел на внешне невозмутимого Пауэлла. Правильно ли он поступил, доверившись человеку, едва-едва достигшему сану жреца? Конечно, Манфред Пауэлл не один раз доказывал свою преданность ордену. И все же, ставки были очень высоки. «Братья и сестры», — негромко заговорил глава иллюминатов, «сегодня 15 мая, первый день парада планет. И мы все еще ни на йоту не приблизились к тому, что ищем. Похоже, у нас кончается время. Это неприемлемо». Он помолчал. «Мистер Пауэлл», — гроссмейстер сурово глянул на человека-змею, — «вы можете сказать что-нибудь в свое оправдание? Или хоть как-то прояснить ситуацию?» «У меня нет никаких объяснений», — дернул щеку англичанин. «Конечно, на первый взгляд в деле нет никаких изменений. Но это лишь на первый взгляд. Смею напомнить высокочтимому совету, что мы работаем с древними космологическими моделями». Он ткнул пальцем в кипу документов, прижимаемых Пимсом к груди. «Погрешность составляет 3 дня. И я абсолютно уверен, что мы получим ответ к тому времени, пока планеты выстроятся в один ряд. То есть, все так же сурово уточнил председательствующий, ключ будет в нашем распоряжении через одну неделю. Да, конечно. Не без высокомерия подтвердил Пауэлл. Через одну неделю. Прекрасно, мистер Пауэлл. Но помните, у нас есть только единственная возможность получить обе половины треугольника. Если мы потерпим неудачу, нам придется ждать еще 5000 лет. Манфред Пауэлл саркастически улыбнулся. Не знаю, как у вас, но у меня иные планы на это время. Самоуверенность Пауэлла, кажущаяся или истинная, поколебала гроссмейстера. Мы должны добиться успеха. На этот раз он почти просил. Верьте мне, коротко бросил англичанин. И резко развернувшись на месте, вышел из зала. Пимс быстренько засеменил следом. Когда они уже спускались по той же мраморной лестнице, ушастик осторожно поинтересовался у своего патрона. Но ведь мы не готовы, сэр, и понятия не имеем, где искать этот ключ. Нет, процедил сквозь зубы человек-змея и негромко выругался. Глава вторая. Они тикают. Иногда внутри слоя можно выделить точно датированные стратиграфические ярусы. По этим причинам археологические раскопки производят горизонтальными пластами. Термин «пласт» употребляется вместо устаревшего «штык». Высота железной части лопаты неопределённа в отношении его толщины. Старый конспект по археологии был раскрыт ровно посредине. Толстая тетрадь, потрёпанная синяя обложка. Для натуры импульсивной и порывистой, а именно таковой и являлась леди Лара Крофт, не было ничего хуже безделья. Когда тучи мрачных мыслей одолевают тебя назойливыми мухами, делать, скажем прямо, ничего не хочется. Да и что делать? Составить электронный каталог обширной Сурейской библиотеки, которую начали собирать ее предки еще в позапрошлом веке. А зачем? Можно поручить это Брайсу. Он справится и лучше, и быстрее. Прокатиться на любимом мотоцикле до Лондона и обратно. Почти 300 миль мощная машина преодолевала за каких-то 1.5 часа. Но снова-таки, зачем? Чтобы повстречаться с многочисленными родственниками, которые ее недолюбливали из-за позорящего статус аристократки поведения. Повидать коллег, но в журналистской среде одни и те же темы. Кто на ком женился, кто с кем развелся и сколько при этом дал отступного. Нет, увольте, это скучно. Но чем же тогда заняться? Оставалось перечитывать старый конспект в синей обложке. Чем меньше толщина пласта, тем больше выявляются подробности строения памятника, точнее археологическая фиксация, но тем медленнее проходят раскопки. Часто археологи копают пластами по 20 сантиметров, но в тех случаях, когда фиксация должна быть более точной, толщину слоя следует уменьшить. Раскопки Кьек-Кен-Медиган, так называется культура кухонных куч, в Амазоне, Дания, производились. Она очень хотела стать археологом, настоящим, профессиональным. Очень хотела. Единственная дочь лорда Хеншингли, Ричарда Крофта. Отец терпеть не мог такое труднопроизносимое имя и чаще предпочитал наследственное, родовое. Она появилась на свет 14 февраля 1967 года, в самый разгар сексуальной революции и бунтов хиппи. Может быть, именно поэтому дочь аристократа выросла такой свободолюбивой и независимой. Чем была для нее жизнь? Дом в Лондоне, особняке в Сурее, вышколенные слуги, приемы, высшее общество. Естественный путь для девушки из подобной среды. Хорошее воспитание и образование. Затем выгодное замужество. Поначалу все так и шло по наезженной колее. С 3 до 11 лет частное обучение. обязательное в хорошем обществе изучение иностранных языков. Французский преподавала родная тетушка девочки по материнской линии, работавшая учительницей на континенте. Типичная старая дева. Она была объектом постоянных подшучиваний со стороны балованной племянницы. То на учительском столе обнаружился разлитый суперклей, то из радикюля тетушки, в то время она лезла туда за надушенным носовым платком, выскакивала парочка огромных мадагаскарских тараканов. Бедная женщина сносила все с неизменным спокойствием. В конце концов, педагогическое мастерство держало верх. Лара превосходно усвоила французский и немецкий языки, немного хуже итальянский. Под руководством отца, увлекавшегося Востоком, она стала разбирать и арабскую вязь. Затем Уимблдонский колледж для девочек, где Лара провела следующие 5 лет, заведя кучу полезных с точки зрения аристократки, но совершенно ненужных ей знакомств. Все начало меняться, когда юная леди Крофт попала в Гордонстаунскую школу и открыла для себя горы Шотландии. Скалолазание стало для Лары окном в новый мир, полный приключений и острых ощущений. Впрочем, это было только начало. Чуть позднее, уже завершая свое образование в швейцарской высшей школе, девушка стала заниматься экстремальной ездой на лыжах. Это увлечение привело к резкому повороту в жизни Лары. Однажды она провела выходные в Гималаях, пробуя более сложную и пересеченную местность. Однако, когда девушка возвращалась назад в Швейцарию, ее самолет попал в неожиданно летевшую бурю и разбился среди гор. Лара оказалась единственным выжившим пассажиром погибшего Боинга. Лишь через 2 недели она добралась до маленькой непальской деревушки. Страшный опыт не прошел даром. Немного придя в себя, девушка поняла, что она совершенно не хочет возвращаться в прежнее бытие, в затхлую атмосферу высшего британского общества. Мысль об этом навевала ужас. И странное дело. Путешествие по ледяным склонам показалось ей глотком настоящей жизни. Лара почувствовала вкус к опасности, путешествию в одиночке без спутников. Это и была свобода. Состояние, когда не зависишь ни от кого, кроме самой себя. Где-то так она попыталась объясниться с семейным синклитом, собравшимся, дабы доставить на путь истины сбившуюся с пути наследницу рода Крофт. Для семьи, а в особенности для тетушек, уже подобравших ей выгодную партию в лице молодого аристократа Эрла Фарингтона, подобные перемены в характере Ларри стали настоящим шоком. Лишь отец, человек, не лишенный жилки авантюризма и страстный поклонник путешествий и археологии, понимал дочь, по крайней мере старался понимать. Он обратился к рвущейся наружу энергию миссис Крофт на изучение археологии и даже не препятствовал, когда девушка в 16-летнем возрасте отправила свою первую экспедицию в Камбоджу. Пластаем по 1 см с производством пыльного анализа каждого пласта. Ростов Кюбрюгене. Норвегия производится не лопатами, а особыми совками. На античных памятниках применяется специальная археологическая кирка. Девушка вздохнула и закрыла синюю обложку. Она не стала археологом. Экспедиции были, даже статьи в престижных научных ежегодниках. Но это все было не то. А после того, как исчез отец... Ах, папа, папа, как же мне тебя не хватает. В кабинет бесшумно вошел Хиллари, как всегда безупречно выбритый и учтивый. Брайс, сразу же перешедший с молодой аристократкой на панибратские отношения, немало посмеялся над чопорностью ее дворецкого. «Ты чего называешь ее в третьем лице?» – подначивал парень домоуправителя. «Она же на 15 лет тебя младше». Хиллари только снисходительно улыбался. «Американцы. Чего с них взять? Ни культуры, ни традиций. Они даже своего президента могут по-приятельски похлопать по плечу и запросто пригласить на кружку пива. Нет, Британия сильна своими традициями. Вот хотя бы та же королева. То есть не хотя бы, королева. Понятно, что всем заправляет мистер Блэр. Однако ее величество – это символ нации, а не просто 70-летняя старушка, живущая в Виндзорском дворце и пытающаяся навести порядок в собственной семье. Американец сразу бы принялся размышлять, способна ли при таком раскладе дел королева управиться с огромной державой, скажем, например, сгладить противоречия между центром и Северной Ирландией? Или она не в состоянии помирить своего сына, наследника престола, с его собственной женой? Англичанин не способен на такие вопросы. Вернее, он может их задавать, но про себя, а не вслух. Воспитание не позволит. Традиция. Такая же, как и обращение к хозяйке дома в третьем лице. С первого же взгляда дворецкий определил, что хозяйка хандрит. Подобное с ней порой случалось. Преимущественно тогда, когда у леди Крофт не было на уме какого-нибудь очередного авантюрного проекта. «Господи!» — вздохнул Хиллари. «И что это за день такой? Бедная маленькая Лара!» Мысленно он мог себе позволить такую вольность в обращении к хозяйке, которую знал с самого детства. Уже после того, как Хиллари перешел на новую службу, он частенько приезжал погостить у Суррей, проведать дядюшку, помочь ему и заодно получить профессию дворецкого. Тем более у старого Уинстона не было других наследников, кроме единственного любимого племянника. Правда, были у него не менее любимые племянницы, но передать на место Суррейского дворецкого он не мог. Женщина-дворецкий – это абсурд. Итак, хозяйка хандрила, и лекарства от этого практически не было. «Доброе утро, леди. Прекрасное утро. Не правда ли?» Утро и вправду выдалось славным. Солнечное. На небе не было ни облачка. Такое редко бывает в Суррее, тем более в мае. «У леди накопилось много работы», — сочувственно кивнул Хиллари, на груду папок, валявшейся на столе. Он тактично умолчал о том, что груда эта возвышалась здесь, не разобранная уже целую неделю, и уже успела покрыться пылью. Разве что поверх папок теперь красовалась старая тетрадь в потертой синей обложке. Ответа не было, и Хиллари решил действовать напролом. Не мытьем, так катаньем. Но хозяйку надо вывести из этого состояния. Он взял со стола несколько папок, лежавших на самом верху груды, и осторожно положил перед девушкой. «Время приключений, мэм». Леди Крофт посмотрела на наклейку, красовавшуюся на папке, и поморщила нос. «Опять Египет? Одни только пирамиды и песок. Оставь». «Да, да. Конечно, мэм», – поспешил согласиться дворецкий. «Жара, антисанитария, безответственное население, плюс скарабеи». Хиллари нахмурился, явно не одобряя все из приведенного выше перечня. И особенно скарабеев. «Да, в мае в Египте жарковато. Туда лучше ездить зимой». Это уж он не подумал. Следующая папка. «Прошу, мэм. Затонувший испанский галеон из Великой Армады. По некоторым данным, на нем перевозили золотую статую бога Унцилопочли, двухметровую, усыпанную драгоценными камнями. А место довольно приличное. Как раз у Азорских островов. Там сейчас хорошо и тепло. Самый сезон для подводных прогулок, мэм». Никакой реакции. «Да. Дело плохо. Если уж и перспектива подводного плавания не прельстила. Ты знаешь, какой сегодня день?» — негромко проговорила девушка, медленно, словно с немалым трудом, поднимая взгляд от рассыпанных по столе папках, подняв на дворецкое свои большие и глубокие карие глаза. «Ну вот», — только и вздохнул Хиллари. «Да, конечно. Сегодня 15 мая, мэм. Это всегда несчастливый день». Оставалось учтиво поклониться и уйти, что Хиллари и сделал. Да, день действительно не совсем удачный, чтобы говорить о приключениях и путешествиях. Даже, можно сказать, совсем неудачный. Когда Лара осталась одна, она задумчиво посмотрела на большую цветную фотографию отца, которая стояла на рабочем столе. Лорд Хеншингли Ричард Крофт был запечатлен на фоне Афинского Акрополя. Доброе, чуть полноватое лицо, чуть припорошенные сединой волосы и усы. Обаятельная улыбка и печальные глаза, наполненные тревогой. Сколько помнила Лара в последние годы, когда отец был еще с нею, его ни на миг не покидала тревога, какая-то вечная озабоченность. Лорд Хеншингли Ричард почти не мог расслабиться. А после того, как ушла в мир его обожаемая супруга, он и вообще замкнулся. Постоянные совершенно непонятные Ларе поездки отца то в Грецию, то в Италию сильно его измотали. Особенно мрачным возвращался он из Венеции. Да, Да, уже совсем скоро, бормотал он себе под нос. Всего-то каких-то 15 лет. Нужно успеть. Нужно обязательно успеть. Как успеть, папочка? Спрашивала его ничего не понимающая Лара. Потревоженный в своих раздумьях мистер Крофт недоуменно глядел на нее, словно был не в состоянии сообразить, как эта любопытная маленькая девочка и откуда она взялась. Потом он приходил в себя, гладил дочурку по головке и все так же печально улыбался. Лара вышла в сад и по присыпанной гравием дорожке прошла в кинотафу, одиноко стоявшему посреди аккуратно подстриженного газона. Собственно, кинотафом служила большая походная палатка из белого брезента, которая напоминала о том, что человек, в часть которого он воздвигнут, был неутомимым путешественником. В центре шатра лежала простая прямоугольная плита из мрамора, украшенная незатейливой надписью «Лорд Ричард Крофт пропал в экспедиции 15 мая 1985 года. Потерян, но не забыт». Мисс Крофт скорбно постояла над плитой. Она так и не верила, что отец пропал навсегда. Когда-нибудь он обязательно вернется к ней. Вернется. И снова станет веселым, таким, каким она упомнила лорда Ричарда с тех времен, когда они вместе покатывались от хохота, когда девочка рассказывала отцу о своих школьных проказах. Да, Лара так и не могла представить отца мертвым, потому что надгробие его не было установлено в фамильной усыпальнице Крофтов, находящейся в подполье Сурейской часовни. Так еще оставалась надежда. Маленькая, призрачная и хрупкая, но все же надежда. «Я по тебе скучаю, папочка, если бы вернуть то время, которое было у нас украдено». Она положила на плиту скромный венок из жасмина. Почему-то отцу нравились эти остро пахнущие цветы. Лорд Хеншельги Ричард говорил, что они напоминают ему о любимом Востоке. Вернувшись в особняк, девушка подумала и поднялась в домашнюю обсерваторию, оборудованную еще дедом и значительно усовершенствованную отцом. Тот частенько любил сиживать за гигантским телескопом, позволявшим даже среди бела дня рассматривать звездное небо. Отец подробно объяснял дочке, благодаря какой научной хитрости звезды можно увидеть даже днем. Но, увы, у Лары был исключительно гуманитарный склад ума. Не понимала она и другого, странного какого-то болезненного пристрастия лорда Хеншельги Ричарда к астрономии. Особенно и это обстоятельство отчетливо врезалось в память Лары. Его интересовал большой парад планет, который должен был пройти через 12 лет. Внезапно Лара вспомнила. Надо же такому статься. По необъяснимому совпадению, это астрономическое явление началось именно сегодня, в роковой день 9-й годовщины со дня исчезновения лорда Крофта. Папа так мечтал увидеть это, вздохнула Лара, глядя в телескоп, настроенный и подготовленный к работе вездесущим Хиллари. Планеты собираются выстроиться в одну линию. Первая фаза полного солнечного затмения. Такое бывает раз в 5000 лет. «Полное затмение, мэм?» – понимающе кивнул дворецкий. «Не изволит ли леди напомнить, когда оно состоится?» «Через неделю». Дворецкий с некоторым недоверием покосился на телескоп. «И леди все это сможет рассмотреть?» «Да», – кивнула она. «Наш телескоп достаточно мощный, чтобы все увидеть». Хиллари задумался. «Полное затмение – это не шутка». «А это не опасно, мэм?» Лара наконец-то улыбнулась. Впервые за весь день. Ничуть. Впрочем, древние всегда связывали с солнечными затмениями всевозможные беды, социальные потрясения и бунты. «Ну, на то они и древние, мэм», – здраво рассудил Хиллари. «Слава богу, леди живет на исходе 20 века. Наука нынче на высоте. Я об этом прочел во вчерашнем «Таймс». Хотя по метеорологическим прогнозам лучше не верить. Обязательно что-нибудь да напутают». Леди Крофт снова прильнула к объективу. Величественная картина, открывшаяся ее взору, потрясла. «Красиво!» – восхищенно выдохнула она. Хиллари, понимающе кивнул головой. «Кажется, дело идет на поправку. Может быть, пора подготовить паспорт и снаряжение для подводного плавания». На Сурей спустилась майская ночь. Неожиданно жаркая и душная. Тьма держалась в отдалении. Старинный двухэтажный особняк белел, освещаемый многочисленными прожекторами. Их приказала поставить вокруг дома еще Ларина мать, которую страшило соседство с темным непроходимым лесом. Ночной Суррей – это странная земля. Особенно там, где шумят древние кроны. Помню еще Вильгельма Бастарда. Бедной женщине все время казалось, что из глухой чащи может нагрянуть беда. То ли разбойники нападут, то ли дикий зверь забежит и напугает ее маленькую дочурку. Лорд Хеншингли Ричард только посмеивался, но перечить не стал. Ему тоже нравилось, когда вокруг было много света. В древнем заповедном лесу, окутанном густой тьмой,